Промежуточный мозг. Диэнкефалон. Промежуточный мозг включает несколько образований, расположенных спереди от среднего мозга. Самыми крупными из них являются таламус, зрительный бугор, метаталамус, коленчатые тела, и гипоталамус, подбугровая область. Промежуточный мозг подразделяют на два больших отдела. Таламический, зрительный мозг, таламен, кефалон, и гипоталамус, подбугровая область. К таламическому мозгу относят таламус, зрительный бугор, эпиталамус, надбугорная область, и метаталамус, забугорная область. Конец 327 страницы. Эпиталамус объединяет сравнительно небольшие образования. Эпифиз мозга, поводок, хабенуля и заднюю спайку мозга. Термин метаталамус относится к коленчатым телам. Гипоталамус анатомически включает все образования мозга, лежащие к низу от таламуса. Серый бугор, переходящий в воронку, который подвешен гипофиз, два сосцевидных тела, зрительный перекрест и другие. В функциональном отношении под гипоталамусом понимают образования, в которых находятся высшие подкорковые центры вегетативной автономной нервной системы, серый бугор с воронкой. Таламус, зрительный бугор, представляет собой парное, сравнительно массивное образование, состоящее преимущественно из серого вещества, ядер. Медиальная его поверхность обращена в третий желудочек, верхняя поверхность – боковой желудочек, а латеральные и нижние поверхности сращены с соседними образованиями мозга. На таламусе, зрительном бугре, спереди имеется небольшой выступ, передний бугорок таламуса, а сзади более значительное выпячивание, подушка. Тонкими прослойками нервных волокон серое вещество таламуса подразделяется на отдельные участки, в которых залегают ядра таламуса. Различают передние, медиальные, латеральные и другие ядра. При этом крупные ядра состоят из более мелких, всего насчитывается около 40 таких ядер. Таламус является подкорковым промежуточным центром всех видов чувствительности, кроме обонятельной. К нему подходят и здесь переключаются восходящие, афферентные, проводящие пути, по которым передается информация из различных рецепторов, рецепторы кожи, органа зрения и другие. От таламуса нервные волокна идут к коре больших полушарий, составляя таламокорковые пучки и частично к ядрам больших полушарий. Ядра зрительных бугров принято подразделять на специфические и неспецифические. Специфические ядра связаны с определенными чувствительными зонами коры, зрительной зоной коры, зоной кожной чувствительности и другими. Они передают в кору информацию, являющуюся источником наших ощущений. Неспецифические ядра зрительных бугров связаны со многими участками коры и принимают участие в активизации ее деятельности. Коленчатые тела, корпора геникулята, латеральные и медиальные, представляют собой небольшие возвышения, расположенные под подушкой таламуса, состоят из серого вещества, ядра коленчатых тел. Латеральное коленчатое тело, правое и левое, является подкорковым центром зрения. К нейронам его ядра подходят нервные волокна зрительного тракта от сетчатки глаза, а аксоны этих нейронов идут в зрительную зону коры. Медиальное коленчатое тело, правое и левое, является подкорковым центром слуха. Ядро этого тела принимает нервные волокна слухового проводящего пути, аксоны его нейронов следуют в слуховую зону коры больших полушарий. Гипоталамус или подбугорная область, хупоталамус, содержит 32 пары ядер, которые являются высшими подкорковыми центрами вегетативной автономной нервной системы. Они выполняют и другие функции. Конец 328 страницы. Гипоталамус связан с различными отделами мозга, в том числе с ядрами, центрами симпатического и парасимпатического отделов вегетативной автономной нервной системы, на которые оказывает регулирующее влияние. С помощью нервных волокон и через общую сосудистую систему гипоталамус связан также с гипофизом, главной железой внутренней секреции и составляет с ним единую систему, регулирующую вегетативные функции организма. Третий желудочек, вентрикулюс тертиус, представляет собой узкую вертикальную щель, расположенную между двумя таламусами, зрительными буграми, которые образуют его боковые стенки. Нижняя стенка третьего желудочка представлена всеми образованиями, относящимися к гипоталамусу, серый бугор и другие. Верхнюю стенку составляет тонкая эпителиальная пластинка и складка сосудистой оболочки мозга с сосудистым сплетением третьего желудочка. Над ними находится свод и мозолистое тело, относящееся к конечному мозгу.